Агафонов помолчал, точно нащупывая главную нить своей речи. «Вот двух человек вижу я», — проговорил он, оглядывая зал. «Арефьева, значит, и товарища Крамова. Трудно нам было за ним угнаться, за товарищем-то Крамовым. У него проходка 1,5 метра, а у нас 1 метр. У нас 1,5, а у него 2. Мучился наш Арефьев. Видели мы это. Про себя. В одиночку мучился. Но не об этом сейчас речь. Ну, он-то человек молодой. Жизнь только еще нюхать начал. А я воробей стреляный, тертый, обкатанный. В горах не первый год. А тоже не понимал, в чем у нас загвоздка. И вот решил я на свой, как говорится, страх и риск, пойду на западный, погляжу. Только пойду попросту, как говорится, частным образом. А то комиссиям да бригадам у нас научились пыль в глаза пускать. Обмен опытом это называется. Ха-ха-ха! Внезапным глухим, раскатистым смехом рассмеялся в президиуме Фалалеев. Но никто не поддержал его смеха. «И вот, встретил я Крамова Николая Николаевича», — продолжал Агафонов. «Спрашиваю, можно прийти уму-разуму поучиться?» «Приходи», — говорит старина, — «хоть сегодня вечерком». «Верно я говорю, товарищ Крамов?» Крамов ничего не ответил, только кивнул. «Пришел к порталу. Вижу». Стоит Митька Дронов. Мы с ним 3 года назад на руднике вместе бурили. Ну, увидел он меня. «Здорово», — говорит Федя, друг. Спрашивает, зачем, мол, пожаловал? А я ему и объяснять-то не хотел. Никудышный этот парень, Митька. С рудника ушел, к рыбакам подался, да не ужился и там, еще где-то потом летал. Ну, Митька пристал, как лист банный. «Зайдем», — говорит, — «в барак. Зайдем, посмотришь, как живу». «Ну, шут с тобой, думаю, зайдем». Сизов постучал карандашом о графин и сказал, «Вы все-таки ближе к делу, товарищ Агафонов». «Дать! Дать! Продлить!» Вдруг закричали из зала, хотя Сизов не напоминал Агафонову о регламенте. Трудно было поверить, что сейчас кричали те же люди, что час назад с нетерпением ждали конца собрания. «Зашли», — продолжал Агафонов, точно не слыша ни Сизова, ни криков из зала. «Вижу, народ в бараке плохо живет. Постелей почти ни у кого нет. Но не об этом речь. Сели мы, поговорили. Думаю, ну что ж обижать-то человека, в гости ведь позвал. Вынул он пол-литровку, друзей вспомнили, кто на руднике работал. Ну, не устоял». И Агафонов, разведя своими длинными руками, разом опустил их, точно бросил. «Товарищи!» Покрывая смех в зале, своим глухим, сильным голосом закричал Фалалеев. «Не пора ли все же кончать? Мы все понимаем, Агафонов человек рабочий, выступать не привык, мы пошли ему навстречу, не прерывали. Но ведь у нас открытое партийное собрание, товарищ Агафонов, а ты нам какие-то пьяные байки рассказываешь». «А у вас, товарищ начальник», — внезапно резко и даже грубо ответил Агафонов, — «вся жизнь, видать, трезвенькая проходит, херувимская». Люди, не переставая смеяться, громко захлопали в ладоши. «Нет, хоть я и беспартийный, а не позволю себе занимать собрание тем, что к делу не относится», — сказал Агафонов, когда зал немного успокоился. «А хочу я вам поведать, о чем только мне, старому своему знакомому, рассказал Дронов, да и то лишь после 200 граммов». «О Крамове он говорил, скрывать не буду. Как жилы тянет он из рабочего класса». И сказал, «А только, говорит, приказал он тебя до штольни не допускать, чтобы не унюхал там чего». Внезапно Фалалеев ударил кулаком по столу. «Я требую, наконец, прекратить эту клевету, этот поклеп на советских рабочих. Сначала Арефьев, теперь Агафонов. Дело уже не в Крамове. Дело в том, что вы клевещете на советскую власть. Хотите уверить, что можно безнаказанно под носом партийной и профсоюзной организации эксплуатировать рабочих?» Он замолчал, тяжело отдуваясь. И вот в тот же момент с Агафоновым произошла внезапная и страшная перемена. Глаза его налились кровью, руки сжались в кулаки. Он медленно, точно ничего не видя перед собой, пошел к столу президиума. «Агафонов? Товарищ Агафонов, вы что?» — испуганно заговорил Сизов, колотя стеклянной пробкой от графина по столу. Фалалеев медленно стал клониться к спинке стула. Казалось, сейчас оно прокинется вместе со стулом. Подойдя к столу, Агафонов несколько мгновений глядел в упор на начальника, потом обернулся к собранию и тихо, но постепенно возвышая голос, сказал: «Вот этими руками я душил врагов советского государства во время войны. А он мне такое! Мальчишка! Я шестой десяток по земле хожу, разных видал людей. Видал шкурников с партбилетом в кармане, видал героев, что вражеский пулемет грудью заслоняли, видал болтунов и хапуг, видал и тех, кто за советскую власть кровь свою отдавал. Видел я, знаю. В каком-нибудь колхозе гниль завелась, люди впроголодь живут, а умники говорят: молчи, не критикуй, это, мол, поклеп на все колхозы. Начальник взорвался, заелся, на рабочих плюет, ему главное, что наверху скажут, а низы — шут с ними. Но не тронь его, подрываешь единоначалие. Знаем мы таких, себя с советской властью равняют, свои безобразия основами прикрывают. А если я перед партией слово взял, то не для халуйства, вот что». Трудно себе представить, что несколько десятков человек, сидящих в зале, могут произвести такой шум. Люди аплодировали, кричали: «Правильно! Верно! Давай, Агафоныч!» «Теперь о товарище Крамове», — продолжал Агафонов, когда получил возможность говорить. «Я к собранию этому не готовился, не знал, что так обернется дело. Но вижу я, сердцем чувствую, прав Арефьев Андрей, прав. И еще скажу, Арефьев — человек стоящий, и рабочие его любят. Все». И он пошел к своему месту. Несколько минут в президиуме царило явное замешательство. Сизов, Фалалеев и секретарь собрания шепотом говорили что-то, касаясь друг друга головами. Фалалеев стучал пальцем по столу, и этот стук был хорошо слышен в зале. Наконец Сизов встал. «Вот что, товарищи», — негромко сказал он, — «большинство из нас не первый год в партии. На собраниях бывали не раз и знаем. Иной раз выступит человек и уведет собрание в сторону». В зале начался ропот, но Сизов заглушил его, возвысив голос. «Очевидно, и в выступлении Арефьева, и в словах Агафонова есть какие-то элементы справедливой критики. Однако вернемся к цели нашего собрания. Мы сегодня собрались не для того, чтобы обсуждать Крамова. Никто, конечно, не может запретить коммунисту выступать с критикой другого коммуниста. Но думаю, что выступить так, как это сделал Арефьев, с серьезнейшими политическими обвинениями, без фактов, да еще с какими-то темными намеками, так выступать нельзя. Арефьев увлек за собой и Агафонова, которого мы знаем как отличного производственника, но который, к сожалению, еще не является зрелым человеком в политическом отношении. Если вы, товарищи, успокоите свои страсти, подогретые неверными, демагогическими, я бы сказал, заявлениями, то, трезво рассудив, увидите, что ни Арефьев, ни Агафонов, кроме ссылок на свою интуицию, на субъективно истолкованные факты, да на разговор с подвыпившим человеком, никаких точных обвинений против товарища Крамова не выдвинули. А мы обязаны в разборе персональных дел соблюдать строгую законность. Этому учит нас партия. Я думаю, товарищи, что мы поручим бюро заняться этим вопросом. А пока будем продолжать наше собрание спокойно и организованно, не отвлекаясь от повестки дня. Повестку помните?» Снова заглянул в лежащий перед ним листок. «О некоторых предварительных итогах хода строительства туннеля. Есть желающие?» «Есть!» — раздался из глубины зала негромкий, так хорошо знакомый мне голос. Я обернулся. По проходу своей неторопливой, спокойной походкой шел Павел Харитонович Трифонов. Я так обрадовался, что хотел броситься ему навстречу, но одумался и сел, не отрывая глаз от Трифонова. Трифонов поднялся на трибуну и без всякого вступления сказал, почти не повышая голоса: «В обкоме нас, старых коммунистов, собирали, советовались по одному вопросу. Когда кончили заседать, подошел ко мне Баулин и спрашивает: «Как этого паренька фамилия, который у вас начальником участка на туннеле?» Я сказал: «Арефьев его фамилия». «Так вот», — говорит Баулин, — «передай от меня товарищу Арефьеву, что он был прав, а я, секретарь обкома, не прав. Вот я и передаю. Слышишь меня, товарищ Арефьев?» В зале стояла тишина, люди недоумевали, не могли понять, о чем это говорит Трифонов. Фамилию Баулина знали, конечно, все. «Непонятно?» — спросил Трифонов. «Мне тоже сперва непонятно было. А когда непонятно, положено спрашивать. Вот я и спросил. В чем же ты был неправ, товарищ Баулин?» «В том, что по старинке думал», — ответил он мне. «Ворвался ко мне, — говорит парень, — кандидат партии. Требовал помочь ему построить дома для рабочих. А я ему в ответ нотацию прочел о роли планирования и тому подобное. А когда этот парень нагрубил мне и ушел, я понял, что он прав». В таких парнях, которые дерутся за партийное, за народное дело, не считаясь субординацией, в таких, говорит, людях наша сила. Извинись за меня и скажи ему, что не такой уж я бюрократ. «Да ведь насчет домов он на другой же день дал указание», — крикнул я с места. «Об этом мне ничего не было сказано», — не глядя в мою сторону, ответил Трифонов. И продолжал: «Теперь я хочу посоветоваться с вами, товарищи, по одному делу. Вот партия говорит нам: много есть недостатков в нашей работе. Делаем мы дело великое и сделали уже немало, а недостатки есть и серьезные. В сельском хозяйстве, к примеру, да и на многих других участках. Газеты последние все читали. Надо их, эти недостатки, исправлять. И ЦК наш, и правительство, и все лучшие люди партии хотят их исправить. Но существуют и такие, которые не хотят. Кто они, эти люди? Враги? Агенты зарубежные? Нет, не думаю. А только вред от них большой. Им при этих недостатках просто жить лучше и проще, спокойнее. Работает, скажем, такой человек председателем колхоза или, подымай выше, секретарем райкома. И живет он не для коммунизма, не для людей, которых ему доверили, а для начальства. А для начальства, для плохого начальства, что нужно? Чтобы рапорт был, чтобы процент был, чтобы показатели были. А как он наскреб эти показатели, его личное дело. Только прокурору в лапы не попадайся. Или вот, скажем, с низкопоклонством заграничным мы боролись. Ну что ж, правильная борьба. А нашлись люди, которые и эту борьбу на свой лад переиначили. День и ночь кричали: «У нас все самое лучшее, мы и есть самые лучшие, все, что не наше, все дрянь, все дерьмо». И легко такому крикуну жить на свете. Попробуй скажи ему: «А ты, мол, знаешь, как в других странах туннели, к примеру, бурят? Может, и научиться чему-нибудь можно?» Ух, какой визг поднимется! Скажешь ему: «Чего же ты визжишь-то? Ведь я тебя не капитализм перенимать заставляю, не повадки волчьи». «Все равно», — кричит, — «я самый умный. Все, что я делаю, самое лучшее, самое правильное. Я первейший патриот, а ты космополит, а ту тебя». А дело-то простое. Выгодно такому типу неучим жить, хлопот меньше. А что его станки, его машины меньше для людей добра производят, так на это ему наплевать. Об этом он и не думает. Так вот, друзья, партия с такими типами борьбу начала. Все это видят. Борьбу всерьез. А типы-то хитрые. Они сейчас вместе с партией кричать начнут: «Мы за! Мы вместе!» А в душе надеются: «Компания! Очередной лозунг! Обойдется!» Хотят убедить себя, что партии лозунг нужен, а не существо. Так вот, товарищи, давайте посоветуемся. Посмотрим с горки, что же здесь у нас в этом зале происходит. Арефьева наши рабочие знают. Поступки его все здесь перед вами. А вот товарищ Крамов Николай Николаевич, человек, как бы это сказать, неясный. С этими словами Трифонов обернулся в сторону Крамова, сидящего в первом ряду, и спросил: «Кто же вы такой, товарищ Крамов?» Николай Николаевич вскочил. «Я член партии и советский инженер», — звонко крикнул он. «А вы? Вы просто демагог. Я уважаю ваш партстаж, но протестую против ваших прокурорских вопросов. Какое отношение ко мне имеет все, что вы здесь говорили?» С каждым словом Крамов терял самообладание. «Я относился к Арефьеву как к младшему брату, как к сыну!» — кричал он. «Я покрывал его техническую неграмотность. Я отхаживал его пьяного, когда мой шофер привозил его из шайбы и еще щадил его авторитет». Он сел, задохнувшись. Краска бросилась мне в лицо. «Арефьева? Пьяного? Из шайбы?» — недоуменно переспросил Трифонов. «Это правда, Арефьев?» В первый раз, повысив голос, громко спросил Трифонов. «Это правда?» Что я мог ответить ему? «Правда, Павел Харитонович», — тихо сказал я. В зале поднялся шум. «Вы кончили, товарищ Трифонов?» — спросил Сизов. Павел Харитонович немного задержался на трибуне, потом сказал. «Кончил». И сошел в зал. «Ну что ж, товарищи», — бесстрастно резюмировал Сизов. «У меня есть все основания повторить свое предложение. Поручить бюро заняться этим вопросом. Есть еще желающие выступить по главному вопросу повестки дня? Нет? Тогда послушаем проект решения». В кабине трехтонки я возвращался к себе на участок. Я хорошо отдавал себе отчет в том, что произошло. Понимал, что провалился. Мое выступление ребяческое, неаргументированное, вряд ли могло быть воспринято всерьез даже и без стараний Сизова и Фалалеева. Но все это, и провал на собрании, и неизбежный разговор со Светланой, и предстоящее обсуждение на бюро, почему-то не мешало мне ощущать радостную приподнятость. Я понял, что имею настоящих верных друзей, которые видят правду и не дадут меня в обиду. Я понял, что борьба с Крамовым не только мое личное дело, что рядом со мной стоят единомышленники. Сегодня Трифонов, Агафонов, а завтра найдутся и другие люди, много людей. Как ни странно на первый взгляд, но после своего провала я почувствовал новую решимость драться до конца. Мне хотелось тотчас же, немедленно, поговорить с Трифоновым и Агафоновым обо всем, что произошло. Рассказать им об этой глупой истории с шайбой, о том, что я знал о Крамове, но о чем молчал до сих пор, считая борьбу с этим человеком только своим личным делом. Нужны факты? Хорошо, они будут. И прежде всего, факты о поведении Крамова на фронте. Я был уверен, что тот майор и Крамов — одно и то же лицо. Был убежден, что Василий Семенович из чувства осторожности и по здравому смыслу скрыл тогда от меня настоящую фамилию майора. У Крамова те же ордена, что и у того майора. На вопрос, где вы служили, он ответил: в разных штабах. Но начальник дивизионной разведки тоже штабная должность. Все подтверждается. Надо немедленно вновь связаться с Василием Семеновичем. Убедившись, что мною движет непростое любопытство, он не станет дальше скрывать фамилию. В конце концов, он ненавидит майора не меньше, чем я Крамова. Это можно было почувствовать, слушая рассказ Василия Семеновича. Вернувшись на участок, я узнал, что Трифонов и Агафонов еще не вернулись из поселка. В окне Светланы виднелся свет. На мгновение точно какая-то тяжесть придавила мне плечи. Но я тотчас же отбросил ее и, не заходя к Светлане, пошел в контору. Снял трубку лавинного телефона, соединяющего участок с метеостанцией. Покрутил ручку. С горы долго не отвечали. Наконец, к телефону подошел дежурный метеостанции, и я торопливо попросил передать трубку начальнику. «Василий Семенович», — сказал я, приближая микрофон к губам и стараясь вложить в свои слова всю силу убеждения. «Как фамилия того майора?» «Поймите, я спрашиваю не из любопытства. Его фамилия не Васильев. Почему вы не хотите сказать правду? Никто не узнает, что эту историю рассказали мне вы. Никто не узнает. Его фамилия Крамов. Ведь так? Крамов?» Несколько секунд на той стороне провода молчали. «Крамов?» — переспросил, наконец, Василий Семенович. «Почему Крамов? Да что случилось-то, в конце концов?» «Случилось то, что этот человек здесь!» — громко и с отчаянием крикнул я. «Это он, Крамов, служил в разведке. У него те же ордена. Сейчас он работает у нас, на туннеле. Крамов!» Средних лет, худощавый, у него синие глаза,